телефон, я в душе, в душе тоска. Сколько хрени бывает мозга, не хватит на все сообщения, общения. Все будет спокойно ночью, все будет спокойно пока. Много божьих коровок мало, привычных иконок долго. Звонит телефон, я в коме, коматозе.